эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня мы начинаем эфир «Почему мужчины конкурируют между собой?». Эфир, на мой взгляд, очень такой жизнетрепещущий, потому что сейчас идет по всему миру война, и нам необходимо из состояния войны выходить. И я надеюсь, что наши участники позволят нам разобраться с этой темой и не просто скажут, почему мы конкурируем друг с другом, но еще и позволят нам решить те вопросы, которые уведут нас из состояния войны в состояние мира. Участники. Я ведущий Алексей Орлов, Александр Михелев, Виктор Казаков и Владислав Селезнев. Всем доброго здравия, дорогие друзья. И я буду предоставлять по очереди возможность каждому выступающему раскрыть свою точку зрения. Ну, для начала давайте и начнем с вопроса, почему же мужчины конкурируют между собой. А следующий вопрос будет, как нам выходить из этого состояния и что нам необходимо для этого сделать. Итак, Александр, пожалуйста, тебе предоставляю возможность начать наш сегодняшний эфир. Включай микрофон и начинай. Всем здравствуйте. На мой взгляд, причина конкуренции находится в том, что это издержки воспитания. Мы боремся за выживание, и в свое время был сделан акцент на достижение результата, то, что в спорте приветствуется добиться результата, но забыли в какой-то момент о том, что сегодня я победитель, завтра я проиграл. И есть команда, есть командный дух, мы как вид человечество, да, мы друг другу оказываем поддержку. И когда мы идем по головам, разделяй и властвуй, один из главных принципов, да, то есть когда мы идем по головам, конкурируем, состязаемся, мы тратим силы. Этот мир, он удивителен, он прекрасен, изобилен, и места хватает всем. В этом убеждаюсь и я. И я уверен, что многие из вас тоже убеждались, что когда удается переключиться на то, чтобы просто делать свое дело, находятся люди, которые меня поддерживают, у меня что-то покупают или со мной вместе создают, ну и так далее. На мой взгляд, главная причина в этом. Хорошо. Виктор, пожалуйста, твое мнение по этому поводу. Ну, я бы хотел рассказать, что в природе существует такая вещь у волков. Когда они, два альфа-самца, встречаются на пути и начинают выяснять, кто здесь останется, кто сильнее. И в какой-то момент один из волков понимает, что он проиграл. И он тогда делает так, что он выпячивает свою артерию и дает противнику нанести смертельный удар. И на что противника этот жест, он его парализует. И в какой-то момент, через несколько секунд, они расходятся, потому что в них пробуждается, что нужно оставить этот род волчий, чтобы он жил, продолжался. И в волчьих стаях никто не скажет, что он струсил, что он проиграл. Ну, просто сегодня ему фортуна улыбнулась, завтра, может быть, все поменяется. Ты прям так с позиции волка рассказал, как будто сам или волк, или был волком, либо глубоко погружался. Хорошо, но так в чем все-таки причина-то? Ну, встретились альфа-самцы, разошлись. Ты привел пример противоположности. что вот у волков так принято, а у людей так не принято, и надо так же вот себя вести, либо это был подвод к чему-то более глубокому? Да, я подвожу к тому, что мы, люди, видимо, забыли об этом и больше уделяем сил, энергии, ресурсов для создания защиты, металлическую дверь поставить, какую-то кнопку, какую-то колючую проволоку. Вооружаемся. А было бы, наверное, здорово все эти энергии, средства направить на то, чтобы объяснить, что самое ценное, самое главное — это институт человека. И тогда, возможно, будучи мужчиной, будучи женщиной, мы бы находили общий язык. Ну, если у животных это есть, то почему у разумных существ такого не может быть? И поэтому, я как раз и увлекся, загорелся проектом, соратники, которые этот дух мужской качают и рассказывают вот такого рода ценности. Ценности — фундамент, основа, на которой можно все что угодно надстроить. Хорошо, благодарю тебя. Владислав Селезнев, пожалуйста, тебе возможность. Доброго здравия всем. Я, наверное, для начала еще хотел бы сделать большую отсылку, что вот Александр и Виктор — это люди, которые уже помогают именно мужчинам преобразить свое внутреннее состояние и взгляды на мир. Они помогают, потому что у них есть определенные проекты, как соратники, это совместный проект, на котором мы с ними познакомились. И по сути, вот тоже отчасти моя история, это показывает на то, что как можно, соответственно, мужчинам именно объединяться, а не, наоборот, это расходиться. Вот для примера, чтобы вы понимали, когда вот провели мужской сбор не так давно вместе с Алексеем, я вернулся домой, был воодушевлен тем результатом, который мы получили, и хотелось его еще раз повторить, приумножить и повторять дальше. И в этот как-то я одну из ночи сплю, у меня в 4 утра просыпаюсь с мыслью о том, что слова такие, ось духа внутри. Думаю, что за слова такие интересные. Просыпаюсь в 4 утра, служу за компьютером, ввожу в интернете, и там появляется сайт как раз Александра, Виктора, там еще других соратников, где их программа, что они в январе проводят мужскую программу, где, соответственно, вот они собирают только мужчин, где работают над их состоянием и так далее. И я думаю, здорово же, что вот такие ребята есть еще. И я решил написать им. И как выяснилось, Александр, они уже делают это не в первый раз, уже пятый у них это сбор такой проходит, они, который называется ретрит, ось духа. И вот, что я могу сказать? Чтобы мужчины между собой объединялись, а не конкурировали, первое, нужно внутри себя убрать эго, которое мешает тебе сказать, кому-то позвонить, сказать, слушай, а давай что-то вместе сделаем. То есть убрать внутреннее эту гордыню свою, эго, гордыню, которая говорит тебе, я самый крутой, нет, только у меня, только ко мне. Если не ко мне, то вообще никак. То есть иногда надо, грубо говоря, уметь свою гордыню убрать и сказать, а я хочу, давайте я присоединюсь к вам, я дам то, что у меня есть, потому что вы делаете доброе дело, да давайте вместе что-то сделаем и так далее. Вот потому, если мы будем разбирать, почему мужчины сейчас между собой конкурируют, это действительно очень глубокая тема, я ее наблюдаю с самого детства, когда нам по телевизору везде говорили, нужно быть альфа-самцом, когда Запад нам транслировал, нужно быть альфа-самцом. И все на какие бы тренинги я не ходил по личностному развитию за свою жизнь, а я их прошел очень много, везде транслировалось, ты должен быть самый крутой, победить всех, всех завалить, стать самым крутым. И вот эта, так сказать, штука была, сидела у меня очень глубоко. Потому что, занимаясь спортом, у меня тоже задача была победить всех. И я помню, когда приехав на один из таких сборов в том году, мы начали бороться, я думал, вроде бороться в любках, а по факту у меня проснулся мой зверь, который хотел победить. Надо победить по-любому. И вроде победил, но в то же время потом себе же и как бы травмировал, потому что не рассчитал разминку и так далее. И если подытожить то, что вот почему, соответственно, мужчины между собой конкурируют, Первое, потому что у них у высоких у всех есть гордыня. Второе, есть страх того, что если их будут над ними будут стоять сверху, значит, соответственно, ими будут управлять, а они боятся этого. Поэтому они делают все возможное, чтобы максимально сделать так, чтобы над ними никто не стоял, а они стояли на мир. То у них есть страх того, что их могут им манипулировать, управлять и так далее. Третье, это трансляция западных ценностей, которая у нас идет сейчас везде. И ее нужно убирать для того, чтобы последние ценности именно другие, братские ценности. Вот мой взгляд, почему сейчас такое происходит. Доклад закончен. Хорошо, ну ты начал уже с того, что делать, а вернулся опять, ну хорошо, что вернулся к тому, какой вопрос у нас был задан. Ясненько. И теперь мне хотелось бы напомнить нашим радиослушателям и зрителям о том, что сейчас проблема с Ютубом очень серьезная, блокировка происходит, и многие спрашивают, как быть. Включайте так называемый Epic браузер. В Epic браузере там есть бесплатный VPN. И этот VPN вы можете использовать для того, чтобы смотреть любые сайты, которые сейчас блокируются, либо тормозятся. А на компьютере, вернее, это для компьютера, а вот для наладонников различных, то можете использовать VPN, прям так и набирайте VPN, латинские буквы, и устанавливайте тот VPN, который вам подойдет. Включайте его, посмотрите рекламу какую-нибудь там небольшую, и после этого будете смотреть без торможения любые данные, любые видео, которые вас интересуют. Ну, а теперь продолжаем дальше. Итак, мы выяснили о том, что Александр сказал, издержки воспитания, все пытаются добиться результата, все пытаются переключиться на свое дело. Далее Виктор сказал, что через волков подошел к теме, сказал, что вот забыли, что самое ценное есть в этой жизни, это институт человека. Необходимо через этот институт и продление рода, понимание ценностей общечеловеческих, найти общий язык. Ну и вот Владислав сказал о том, что есть такое понятие, как эго, гордыня, и страх того, что кто-то сверху, со стороны начнет управлять человеком. Поэтому надо биться, чтобы быть альфа-самцом и побеждать всех. Ну и еще иностранные так называемые ценности, в кавычках, которые нам внедрили в головы, также делают свое пакостное дело. Ну вот теперь мы можем уже начать говорить о том, каким образом убирать вот эти самые обозначенные проблемы. И потом мы, наверное, перейдем к тому, чем уже мы занимаемся для того, чтобы, применяя эти способы, от этих проблем уйти и создать мир во всем мире. Александр, итак, что теперь необходимо делать? А можно я еще скажу перед тем, как мы начнем этот вопрос? Ну, давай, давай. Предлагаю еще рассмотреть еще один момент перед с этим вопросом, добавить, а как вот это мешает сейчас современному мужчине жить? То есть, что, чего он лишается, потому что это тоже важно понимать, что от чего он лишается-то? Что у меня в его жизни происходит такого, что может быть, так сказать, по-другому. То есть, какая проблема в жизни возникает, если он так живет? Это тоже затронуть очень важный момент, потому что не просто уйти от этого, а что, как это еще за его жизнь-то влияет, что он так живет. Ну, хорошо. Раз хочешь разобрать этот вопрос, на мой взгляд, существенный, давайте тогда и не пропустим его. Давайте тогда начнем с Александра. Александр, каким образом вот эти все проблемы, перечисленные нами, мешают мужчине быть мужчиной, в конечном итоге мужчине быть человеком? Ну и тормозят его развитие, может быть, ухудшают его жизнь? Я согласен с Владиславом, что работа с эго – это база, то есть работа с гордыней. Наверное, у каждого в жизни так или иначе были случаи, когда ему ставили подножку в тот самый момент, когда он начинал движение, и он не ожидал этой подножки. И, ну, это одна из таких главных опасностей, это то, что когда я один иду по жизни, то неизвестно, с какой стороны мне ожидать подвоха, нападения, подлянки или еще чего-либо. И, в принципе, я уверен, что у каждого присутствующего и в эфире, и тех здесь, и тех, кто смотрит, в жизни такие случаи были. И я буду рад, если есть люди, кто является исключением. По факту, когда мы работаем в команде, то можно чувствовать плечо, можно не беспокоиться о тыле. И как раз многие общественные начинания, они, с одной стороны, проверяют нас на прочность, в том плане, что «а я способен быть в отношениях, в дружеских, в дружелюбных», и давать поддержку, и не ждать взамен ничего. То есть как нас учили «сам погибай, товарища выручай». Да? И если я таким образом буду думать, то есть что мне нужно заботиться о товарище, то я могу быть уверен, что кто-то и обо мне позаботится. То есть это и есть принцип, по сути дела, когда мы реализуем принцип отдавания. Потому что если я буду думать, кто обо мне позаботится, то это потребительская позиция, это то, чего сейчас очень много. Да? То есть позаботься обо мне, ты для меня там это, а ты, и понеслось. Да? То есть как бы это как раз эгоистичная позиция. Вот. И многие слышали такую поговорку, например, да, бьют, беги, дают, бери, да, но это как-то немножко идет вразрез с совестью, с законами, которые они даже не духовные, они именно про душу. Потому что бьют, вставай, дают. Подумай, брать или не брать, то есть это твое или не твое, будь разумен, и что ты с этим будешь делать. На наших мероприятиях мы пытаемся показать людям, скажем так, те возможности, которые есть. И мы вовсе не ожидаем, что все берут, да, то есть как бы мы знакомим мужчин, которые приезжают к нам, какие инструменты рабочие, то есть какие инструменты для кого сработали. То есть вот для меня, например, в свое время сработал инструмент, но я так думаю, что сейчас я немножко порассуждал на тему, какие есть опасности жить в одиночку, и противостоять в одиночку этому миру, да. Есть еще, кстати, такое: и один в поле воин, если он по-русски скроен, да, то есть как бы это про богатырский дух. Но богатырь, он на то и богатырь, что он силу от Бога взял, и он становится силой равен Богу, то есть он не один, он с Богом. И, собственно говоря, богатырями русская земля славилась именно потому, что там были люди, которые и у них была сила по роду передавалась, это как благочестие, сила и физическая, и дух, и душа, и какие-то еще другие смыслы, да, более высокие, скажем так. И как бы они о себе особо не родили. То есть если почитать былины, там практически нигде, по-моему, я не могу припомнить вот так навскидку, чтобы было упоминание, чтобы богатырь думал о себе. Он всегда думал о чем-то очень большом, очень значимом, там, о земле русской, там, о друзьях, товарищах, о своих. То есть это вот как раз про то, что как бы не конкурировать, да, а быть в настроении правильном. Хорошо. Ну, в данном случае мы все-таки разбирали по просьбе Владислава вопрос, как мешает такой подход в конкуренции в этой жизни жить человеку. А ты уже начал там более глубоко разбирать, приводить примеры о том, что дружба – это наше все. Ну, хорошо. Виктор, пожалуйста, что же, к чему ведет вот такое отношение к жизни, что я крутой, мое эго-го какой его, да, я всех победю, побежду и так далее. Как это мешает человеку жить? К чему это приводит? Алексей, я бы вот еще хотел уточнить момент, который наблюдаю уже в течение там 10, а то может быть и 20 лет, что мужчины мельчают и отходят на второй план, и место мужчин начинают занимать все чаще и чаще женщины, на что мужчины, когда им в лоб задаешь вопрос, почему вы не проявились, хотя вроде сейчас, ну, мужское время, надо было там помочь по-мужски. Они говорят, ну, мы посмотрели, все справляются же женщины. И поэтому мы, говорит, будем наблюдателями. А вот если война, то тогда включимся. Но, как жизнь показывает, все подошло. Но я хотел акцент поставить на том, что мельчают, и, на мой взгляд, почему это происходит. Я когда был маленьким и приезжал к деду, к бабке в деревню, а они у меня жили, ну, у меня дед казак, и, ну, с такими, видимо, устоями, которые еще были взяты у его отца, может быть, у его деда. И у них изба была, хатка, поделена пополам. Была левая часть, где стояла печка, где была кухня, это была женская часть, и правая часть, где был у деда инструмент, ну и его какие-то дела, и он там постоянно что-то сидел, мастерил, и мне было всегда очень интересно именно на его стороне находиться, и у него порядочек всегда, все на месте лежало, ну и также у бабушки все на месте. И сейчас вырос, когда я вдруг обратил внимание, что в моем жилище, в моей квартире появился некий перекос. Да, я понимаю, мы новое в жизнь впускаем, его проверяем, но мы проверяем, и у нас есть возможность сделать шаг назад. И вот, к примеру, шифонер открываем, у нас шифонер на двоих с женой, у детей свой шифонер. Вот в этом шифонере две полочки мои, там, где мое нижнее белье лежит, и две вешалки, где пиджак, рубашечки, брючки висят. Все остальное в шифонере пространство. То есть из этого шифонера моих там, ну, слава богу, если там 20-25%. Хорошо, открываем общее пространство, ванную комнату. У меня бритвенные принадлежности, зубная щетка и шампунь. Вот эти все гели для лица, для кожи, для ног, для рук, для всего-всего, бальзамы, вот это все остальное, это тоже не мое. Это тоже... И опять получается, что моего в этом пространстве. А если я, не дай бог, в квартире разложил инструменты, то почему-то начинают от них спотыкаться и говорят, давай-ка убери, убери их в гараж, отнеси на балкон сначала, в гараж. И так получается, что мужчины не заметили того, что нас стало в процентном даже соотношении меньше, что мы отошли. И вот клуб соратников, он рассказывает мужчинам, что это не так. И те мужчины, которые попали на задворки своего жилища, там, в гаражи, и в гаражах встречают таких же мужчин, и с ними, ну, не всегда по-хорошему общаются, по-здоровому. И в клубе «Соратники» как раз затрагиваются вот такого плана темы, где можно увидеть, что твоя сила, она никуда не делась, что оно все осталось. Вот этот бы я момент подчеркнул бы, ну и готов для следующего вопроса. Ну ты такое выступление свое сконцентрировал на наболевшем. Вот шпыняет мужчину, не дают инструмент разложить. Вот тут, видимо, достали, да, видимо, достали. Но ты же борешься, и это раз. А второе, ты же это обращаешь внимание на это два. И третье, у них-то всего лишь навсего в квартире есть где развернуться, а у мужчины целый гараж. Представляете, целый гараж у нас. А у них всего лишь навсего, вот чуть-чуть совсем. Ну, подумаешь, ванну оккупировали, ну, подумаешь, в шифонере побольше места, а у нас зато целый гараж. Чего хочу, то и ворочу. Так что мужчина на улице, женщина в доме, или, как говорили, пила дома, топор на улице. Ну, ладно, продолжаем такой же вопрос задавать. Владислав, Владислав, а как же все-таки мешает такое вот состояние, такое поведение мужчинам, ну и, может быть, обществу вообще, когда мужчины конкурируют друг с другом? Как это мешает нам? Ну, как говорится, сам задал, сам отвечает, да, на этот вопрос. Это хорошо. Ну, смотрите, вот тут, если мы посмотрим на фактически, что происходит с мужчинами, когда они конкурируют. Им приходится, первое, держать себя на контроле себя. Потому что это ты постоянно отнимаешь свое внимание на то, чтобы ждать подвоха со стороны. Соответственно, ты не в будущее что-то инвестируешь в свои силы, а ты постоянно ждешь подвоха. Соответственно, у тебя идет утечка. Ты всегда находишься в напряжении. Потому что я чуть-чуть расслаблюсь, кто-то меня может задавить, выгнать с работы, там, подсидеть что-то, еще если мы берем сейчас мир, где люди работают в офисах и так далее, то есть боятся, потому что их подсидят. Второе. Третье. Когда мужчина постоянно в напряжении, он не умеет даже, он не может хорошо и расслабиться. Почему? Вот у меня есть много знакомых банщиков, в которые приезжают ребята в баню попариться, такие все как бы крутые, так сказать, предприниматели, бизнесмены, управленцы, такие сильные лидеры якобы, да, которые хотят всеми управлять. Они в бане, как маленькие дети, пищат и кричат, потому что вот это напряжение, наконец-то, они хоть как-то маленького спускают, потому что оно изнутри его начинает разрушать. Что это приводит к тому? Если взять даже современную психологию, люди обратиться даже к ней, посмотри, кто к ним приходит. То в возрасте от 45 до 50 лет в основном приходят мужчины уже с состоянием практически инфаркта, инсульты, потому что напряжение постоянно сильное идет, и, как правило, уже онкология начинает появляться. То есть это внутреннее напряжение, которое заставляет постоянно жить в борьбе, она разрушает человека изнутри. И сейчас мужчины уходят раньше, чем женщины, вы все это знаете. Статистика показывает, что женщины после 50-60 остаются одни, мужчины умирают раньше. Причина какая? Женщины хоть как-то умеют напряжение спускать, у них нету такой конкуренции. А мужики начинают со всеми между собой именно конкурировать. Так поэтому, если не задуматься над тем, что прекратить конкуренцию между собой, перестать бояться подвоха со всех сторон, тем более еще ты боишься и от своих боишься, и от чужих боишься, ты от всего боишься, по сути, живешь в страхе. То, что происходит изнутри, ты разрушаешься. У тебя нету сил, которые ты бы направил на развитие, на создание нового. Поэтому вот ответ такой вопрос. Как мешать жить? Да, у вас просто ваша жизнь сокращается, и она уходит из более яркой, более красочной, более созидательной, уходит в постоянную внутреннюю ожидание войны. Вот я так вижу. Понятненько. Ну что ж, Я подумал, готов еще. Давай, докладывай, добавляй. Да, спасибо. Владислав и Виктор пока размышляли, у меня так, я немножко иногда медленно соображаю. Медленный газ, так сказать. Ну, само собой, то есть конкуренция, она делает нас уязвимыми со многих сторон. То есть кто позаботится, там, мое дело, это ладно, да, а мои дети. То есть раньше было такое выражение, чужих детей не бывает. То есть если где-то кто-то хулиганил во дворе, любой взрослый мог сделать замечание. То есть как бы это вот общественная позиция такая, да, то, что воспитание детей – это задача общественная. Сейчас этого практически нигде не увидишь. Или, например, кто позаботится о моей женщине, если вдруг что-то случилось, да, многие мужчины даже своим друзьям не могут своих жен доверить, да, с той точки зрения, что куда-то отправить вместе. То есть как бы вот этот вот стресс, вот эта конкуренция, это же муха, которая в голове живет. И в принципе мы знаем, что что внутри, то и снаружи. То есть если у меня внутри мысли только про то, как бы что, кто, как со мной там тягаться, конкурировать, то то же самое будет снаружи. То есть мы всегда видим именно то, что мы видим на внутреннем мониторе, так сказать. Да, а потом уже снаружи видим то же самое. Ну и, конечно, всяческие болезни. Дальше способы снять стресс. Это сейчас изобилие алкоголя, наркотиков, там все виды возлияний различных, сигареты уже мало актуальны стали, более жесткие вещи, вернее, более мягкие электронные сигареты, например, да, но с ними вообще распрощаться практически невозможно, потому что там какая-то химия, и люди не понимают, что они употребляют, ну и так далее. По сути дела, запущена программа самоуничтожения через это, да, потому что когда мы друг друга поддерживаем, если, например, у меня сегодня, ну, бывают разные дни, слабость в коленках и ноги подгибаются, но рядом есть братья, они меня поддержат, не дадут мне упасть. Либо дадут упасть, но прикроют в этот момент. А если я один, то что со мной будет? Так что теряем мы, по сути дела, все конкуренции. Хорошо. Наблюдаю одним глазом за чатом и вижу такой комментарий от Алины. Машину на кухне ремонтировать? Алина, а где мы сказали про ремонт машины-то? Я все лишь на все сказал про гараж. И здесь слово «гараж» произносилось. Вот Виктор сказал тоже. Гараж. Мужчина. Мужчины в гараже собираются. Но гараж, в первую очередь, это не место ремонта. Мастерская – это место ремонта. Гараж – это место хранения. Там машина может стоять, а может и не стоять. Там может просто что-то разложено быть. Кстати, я знаю гаражи, в которых нет машины, а там стоят какие-то припасы, банки, что-то еще, какие-то старые вещи там находятся. Машин там вообще нет. Поэтому, Алина, и все, будьте так любезны, пожалуйста, не додумывайте за нас то, что мы не говорили. Постарайтесь сначала выслушать, что мы говорим, а потом из этого сложить какую-то общую картину. А то, получается, мы про ремонт вообще ничего, про машину не сказали, а вы сразу сделали вывод, что мужчины в гараже ремонтируют машину, и если не будет гаража, то они ремонтировать будут на кухне. Ну, тогда уж, если так рассуждать, в этом случае, тогда надо подумать о том, а как на кухню машину доставить? У вас есть способ доставки машины на кухню, чтобы ее там отремонтировать? Я такого способа не знаю, ну, кроме как вынести стену, к примеру, и потом половину машины засунуть, потому что кухни не очень большие. И там вот полу на улице, полу в квартире, на кухне что-то делать. Давайте вот до такого абсурда не будем доходить, а будем все-таки внимательно друг друга слушать, потому что внимание – это показатель уважения к тому, кто говорит. Это показатель того, что я хочу разобраться с тем, что говорят. Это вникание в то, что человек говорит. И потом из этого всего мы делаем выводы, ими делимся, и у нас получается что-то общее. А если мы так свою дуду что-то додумываем, то в этом случае общего у нас никогда не получится. У нас все будет как раз в формате конкуренции. И не только среди мужчин, но еще и в конкуренции среди мужчин и женщин. А это же вообще беда. Может быть, отсюда многие проблемы-то в семьях возникают, что мы слушать друг друга, может быть, даже не хотим. Я сказал образно, но я тоже образно могу вам сейчас сказать. Хотите, я вам еще образно скажу, что можно еще экскаватор ремонтировать на кухне. Большой ковш, например, туда поставить и ремонтировать, потому что муж работает на экскаваторе. А может быть, кто-нибудь с собой притащит еще и плавильный цех, плавильный завод. Ну, тоже образно. Вот. А женщинам тоже можно образов много придумать. Что ж, в гараже еще суп, что ли, варить? Ну, муж же пошел голодный, давайте в гараже суп будем варить. Алин, еще раз, давайте так. Мы или останавливаемся в таких образных рассуждениях, и следим за тем, что повествуется, и тогда мы складываем. Либо мы сейчас образно начинаем додумывать, входить в сторону. Ну, ладненько. Пообщались, поговорили, идем дальше. Друзья, а вот теперь вопрос. Ну, на самом деле, я ожидал, на самом деле, ожидал много чего услышать. Вот в сути том, какие проблемы возникают, когда мы конкурируем, а мы сразу стали говорить про то, давайте-ка исправлять. То есть проблемка была как-то так очень-очень маленькая обозначена. Владислав так предполагал, что, предполагал ей, что он хотел так более серьезно ее обозначить со всех сторон. Но мы сразу стали говорить о взаимопомощи, о клубности, о поддержке друг друга. Но вот раз у нас так накипело, ну давайте уже к этому и будем переходить. Итак, Александр, а что с этим делать-то? Вот с этим вот единоначалием, с постоянной борьбой, с постоянной конкуренцией, которая порождает в конечном итоге не только же спортивная конкуренция, да, в жизни конкуренция, она же поражает в конечном итоге войну. В конечном итоге она же ведет к нас всех к самоуничтожению. Ну, вот давай послушаем тебя, что же нам с этим счастьем-то делать? Ну, в первую очередь, надо вернуться в состояние мира, то есть, и как бы мир – это когда мы принимаем миры рядом. То есть, собственно говоря, мой путь, он начался с того, что я обнаружил себя в достаточно плачевном состоянии, вот после многих лет конкуренции. И то, что самый главный инсайт, мой внутренний инсайт, был то, что моя война должна быть закончена. То есть каждый раз, когда что-то меня выводит из состояния равновесия и повергает в состояние войны, в состояние конкуренции, желание кому-то что-то доказать, я понимаю, что я уже проиграл в этот момент, и мне нужно вернуться в отправную точку, где я не конкурирую, где я не доказываю, где я нахожусь в мире. И, собственно говоря, можно любое дело делать из этого состояния. То есть наше предприятие, наш мужской круг – это пространство, где мы собираемся для того, чтобы почувствовать поддержку, посмотреть друг на друга и увидеть, что мы все в чем-то похожи, что у нас есть много общего, и что жизненный опыт каждого мужчины, он так или иначе отзывается в жизни другого, соседа, брата. У меня такой есть образ, который меня очень сильно питает лично, это мирный воин. То есть в первую очередь воин, где бы он ни находился, он поддерживает состояние мира. Потому что есть действия в материальном мире, совершаемые, да, это вот в этом физическом измерении. А есть действия, измеряемые, совершаемые на плане сердца, да, в пространстве, как бы души, в пространстве более тонком. И даже если воевать, например, с миром, да, в любках, так скажем, есть понятие такое у казаков, то я тогда не пытаюсь своему супротивнику что-то доказать. Я оказываю ему уважение. Показывая свою силу, я оказываю ему уважение. И это своего рода игра. И, в принципе, в мужском мире таких игр, их очень много. И это про то, что мы показываем себя в мире. Мужчина, он как солнце. Я вот сегодня желтую маечку специально надел, да, чтобы вот этот вот солнечный принцип реализовать. И мужчина, он как солнце, а солнце светит всем без исключения. То есть здесь мы можем у солнышка учиться. И очень много есть разных практик, разных методик, разных подходов, при помощи которых мы можем вернуться в состояние мира и дальше перейти к открытому диалогу из этого состояния мира. Потому что в любом случае, когда мы делаем какое-либо дело, как, это неважно, в семье или с партнерами по бизнесу или там картошку с родителями сажаем или с детьми, да, то есть как бы так или иначе хорошо, когда это происходит в умонастроении мира. И вот для меня это главное. То есть есть единство, есть противоположность. Если единство преобладает, да, один из наших наставников, кстати, вот про это рассказывает очень подробно и грамотно. Если единство преобладает, то противоположности найдут способ помириться. Но сейчас мы видим, что конкуренция и война достигли таких масштабов, что противоположности не могут найти даже повода сделать шаг навстречу друг другу и начать разговаривать. Поэтому такое количество разводов, поэтому дети не слышат родителей, родители гонят волну на детей, ну и так далее. То есть начинать надо однозначно с себя, и важно понимать, что та сторона улицы, скорее всего, она меня всегда будет чем-то раздражать, она всегда будет чем-то для меня неподходящей, неудобной, просто потому что я на этой стороне. И для того, чтобы была чистота, нужно убираться на своей стороне улицы, поддерживать здесь чистоту. Я предлагаю с этого начинать. Хорошо, хочешь изменить мир, начни с себя. Знаменитое древнее высказывание, которое актуально по сегодняшний день. Хорошо, Виктор, каким же образом исправлять те ситуации, которые у нас возникают, исправлять ту проблему, которая у нас порождена, может быть, конкуренцией, может быть, и конкуренцию породили как очередную проблему для нас, для всех, чтобы нам не было скучно? Да, я, наверное, расскажу, что со мной произошло на ретрите и как он мне помог с этим вопросом разобраться. Приблизительно с 2000 года я начал заниматься саморазвитием, самопознанием, но, к сожалению, в те времена появлялись больше такого плана темы, как достигаторство, инвестиции, вклады и тому подобное. И в таких вещах самопознание раскрывается, ну, те программы, которые были запущены для того, чтобы потребительство, что ли, раздуть, увеличить. И там качался, ну, внутренний лидер, такая внутренняя акула, которая быстрее всех все должна была быстро отхватить, укусить, съесть мелкую рыбешку и так далее. Но вот на ретрите я столкнулся с таким замечательным инструментом, как казачий вар, и там очень тонко показали два моих состояния. Это состояние зверя, зверек, или же состояние быть в любках. И вот когда ты находишься в любках, но в сильной позиции, то ты, столкнувшись, ну, с тем же альфа-самцом, и вдруг переломный момент становится на твоей стороне, и ты можешь его победить, но вдруг останавливаешь, не даешь зверьку открыть счет, сказать 0-1 в мою пользу, а ты останавливаешь, и в любках, так как брат брата бережет, брат брата учит, говоришь, сейчас ты либо упадешь, либо найди выход из этого положения. И у человека в глазах было уже падение, была уже потеря, и тут он вдруг пытается найти решение, меняет точку опоры, как-то сдвигается и вдруг воспрял, и опять начинается партнерское взаимоотношение. Вдруг он побеждает, я уже потерянными глазами смотрю на него, и он вдруг останавливает и говорит, даю возможность найти. И вот это чистой воды партнерские отношения — это чистой воды брат брата бережет. Там нету слабого, там нет сильного. Там ты стараешься внутри себя удерживать любки. И этот ретрит мне как раз это подсветил. А в жизни, когда выходишь, постоянно с этим сталкиваешься. мир тебя проверяет, насколько ты можешь остаться в любках. То в очереди тебе наступили на ногу, ты хочешь оттолкнуть, хочется высказать какое-то недовольство, но ты вдруг набираешь полную грудь воздуха, успокаиваешься и говоришь: «Друг, извини, ты встал на мою ногу». А он поворачивается, извиняется и говорит: «Извини, у меня протез, я не почувствовал». И думаешь: слава Богу, что не выскочил этот зверек, не оттолкнул, не наорал. Как было бы стыдно за свое действие. Это вот что сделал со мной, ну, вот этот мужской клуб, мужские браты мои. Спасибо. Ну да, этот Василий Либабаевич нехороший человек, мне батарею на ногу уронил, да? Извинись, Василий Либабаевич. Хорошо, Владислав, давай посмотрим теперь на твою точку зрения. Как же нам тут быть-то? Что же делать-то для того, чтобы выйти из этой неприятнейшей ситуации? Кто сказал, что ситуация неприятная? Вот тут как посмотреть. Я сказал, смотри на меня, это я сказал. А, ты сказал, да? А, ты сказал неприятно, да? Потому что, как посмотреть, для кого-то может быть неприятное, да? Там, кто создает нам эти условия, для них-то может быть неприятно это. Ну, хорошо, если мы разбираем, что мы берем за точку отчета, что для нас эта ситуация не устраивает, нас не устраивает то, что есть вокруг, то что нам сделать? Вот сейчас как раз слушал Александра, Виктора, и себе в голове прокручивал, а что бы еще добавить? И есть, по сути, перед нами есть такой инструмент, как наша рука. Да, вот руки с нами всегда находятся. На руке у нас 5 пальцев. И, по сути, это как напоминалка, что нужно делать. Вот если мы посмотрим большой палец и представим, что это я сам. Ну, вот, мне нужно работать с собой. То есть, с чего начинать? Работаем с собой. Да? Привести себя в порядок, убрать свои страхи, тревоги, переживания. Там много чего убирать. Мы еще про это говорили. То есть, привести себя в порядок. Второй палец. Показательный. Это порядок в нашей семье. Жена, дети, навести порядок в семье, потому что если не будет порядка в семье, у себя в семье, то у тебя будет постоянно внимание туда оттекать, ты не сможешь делать дальнейшие дела. Третье. Научиться складывать со своими соратниками, друзьями, товарищами. Вот это как раз про то, что мы тоже говорили. Третий пункт. Ты должен научиться объединяться с другими людьми, мужчинами. Для этого как раз убрать эго, убрать желание соперничать и так далее, и так далее. Но это только 3 пункта. 4-й пункт. Научиться общаться. 4-й. Безымянный палец. Это научиться взаимодействовать не только с друзьями, но и с обществом на большой территории. И вот тут очень важный момент хочу подчеркнуть. Чтобы изменить ситуацию, мы должны создать среду, в которой ситуация будет меняться. Потому что если вы, как все, у вас в семье все хорошо, вы себя привели в порядок, друзья есть, но вы живете, грубо говоря, в территории, где ваши ценности, ваши устои, которые вы транслируете, вообще общество не принимает, то в этом случае, хоть расшибись лбом, вы ничего не измените. Для примера скажу. Мне удалось 4 года пожить в Сочи с женой, и я оттуда через 4 года убежал на Урал, потому что вот там я понимал, что я вообще ничего не смогу сделать. Ну, то, что я хотел бы сделать здесь, в Екатеринбурге начал делать, то там мне было бы вообще сложно сделать, потому что окружение, окружающие люди, менталитет был совершенно другой. И мне там было тяжко что-то делать. Поэтому 4-е – это общество. Уметь правильно в обществе выстроить ту среду, в которой ты сможешь реализовать все свои задумки. И 4-е – 5-е, вернее. Это та самая держава, про которую мы уже тоже много что говорили, именно державный уклад. Тогда мы создаем среду, в которой мы проявляем себя как настоящего мужчину, как семенина, как человек, который может, соответственно, с братами вместе складывать и вести. Он в обществе создает полезные дела, именно дела, которые способны объединить это общество над общими задачами. Общая цель должна быть. У мужчины, если цели нету, то он распускается. Мужчина должен быть четкая цель, куда он свое внимание сфокусирует. И тогда мы приходим к тому, что мы строим державу все вместе по одному укладу. У нас одинаковые ценности, и каждый проявляется как себя как мужчина с братами. Вот я как-то вот так увидел, почему-то сейчас это. И вот хотелось именно через это показать. Доклад закончен. Ну что ж, кратко, философски, мудро. Хорошо. И вот хотелось бы теперь подвести такой итог вот этой нашей вступительной части И что я для себя вынес из того, что было сказано? Первое, необходимо нам заниматься воспитанием себя самих, но при этом не забывать, что рядом с нами дети. Получается, что мы должны воспитывать детей через воспитание себя самих, потому что есть древнейшая поговорка по всему миру, она примерно одинаково звучит: «Не учи никогда ничему ребенку, потому что он повторит, что делаешь ты». Поэтому если хочешь, чтобы ребенок что-то делал правильно, не надо ему слов, ты просто сделай правильно, и он с тебя возьмет пример. А чтобы сделать правильно, тебе надо самого себя обучить. Это первое. Второе, необходимо понять, что конкуренция – это война, и которая нас постоянно содержит в состоянии перенапряжения, которое тратит наши ресурсы не на созидание, а на то, что мы друг друга уничтожаем, друг друга убиваем. И она, если приносит какую-то пользу, то эта польза будет кратковременной для кого-то одного, но при этом одному-то принесла пользу, а десятых сотню ограбили, десятых сотню, как бы так сделали, несчастными людьми. Вот. И поэтому еще нужно на что обратить внимание – на то, а какие есть успешные, опять же, иностранное слово, проекты в этой жизни, каких национальностей и каким образом эти успешные проекты стали успешными. Вот когда мы начинаем изучать успешные проекты, мы видим, что успешные проекты строятся на долгосрочной цели. Это первое. Обязательно долгосрочная цель, которая преследует какую-то идеологическую основу. То есть не просто так цель, а есть идеологическая основа. То есть цель, идеология. Они вместе идут рука об руку. Дальше. Есть определенный конкретный план в течение, например, там, нескольких тысяч лет. Этот план выстроен в одну линию, в какую-то определенную, либо в какие-то линии, которые между собой пересекаются. То есть есть какие-то пути, дорожки к этой цели. Далее. На этих путях, дорожках есть конкретные шаги. Шаги, которые позволяют нам достигать малые цели, ну, например, там, на жизнь, на десятилетку, на пятилетку, на завтрашний день. Но если человек один, то он ничего не достигает. И поэтому должна выстроена быть некая корпорация. Корпорация, иностранное слово, означает объединение, которое бы позволяло собрать необходимых специалистов по своим направлениям и, следуя идеологической цели, с указанным маршрутом, с указанными шагами, где каждый человек на своем месте, этого всего достигать. Получается, что если мы внимательно посмотрим на то, что вот вокруг нас есть, мы увидим один из самых успешных проектов, который к себе подчинил весь мир. Под этим проектом находятся все основные религии, под этим проектом находятся все денежные банковские структуры, под этим проектом находятся те, кто подчиняется религии и экономики, то есть политики, и под этим находятся те, которые являются выставочной маской, иконой, как руководители стран. Так вот, какой мы должны сделать вывод? Вот эти ребята особо между собой не спорят, они особо между собой не конкурируют. Они тихонечко, спокойненько взяли под себя весь мир и этим миром руководят, верховодят над этим миром. Так вот, когда мы внимательно посмотрим, изучим этот проект, то тогда вот любой здравомыслящий человек, кто изучает проект, скажет: а почему мы так не делаем? Но если он покопается в прошлом, он для себя отметит: так елки-палки, мы же так и жили. У нас была единая держава, у нас была своя культура, не религия, а именно культура. У нас были свои уклады, которые выходят из культурных воззрений, то есть мировоззрение, миропонимание, мировосприятие, все было наше. Где вот эти все семейные ценности, совместный труд, брат брата бережет, брат брата учит, где наши дети – это наше будущее, чужих детей не бывает и так далее и тому подобное, в совместном деянии были проявлены. А вот когда мы отошли от своего, то появились чужие религии, чужие воззрения, чужие там и то, и сё, и пятое, и десятое, но появились они для нас, как для людей второго сорта, те, которые себя должны уничтожать, как рабы, которые пытаются там достичь какого-то порядка, благоденствия, но при этом почему-то бошки отрубают друг другу, потому что до хозяев дотянуться не могут. Вот когда мы это все понимаем, тогда мы становимся, ну, хотя бы умными людьми, которые прекращают воевать. И беря за основу наши уклады и видя, что вот совместный проект, корпоративный, опять же, иностранное слово, проект более успешный, мы начинаем задумываться, а что нам теперь делать? Да, воевать перестали, а как жить теперь? И вот тут необходима как раз та самая жизненная мудрость, которая проявляется в культуре и в хозяйствовании, которое из культуры выходит. Песни, танцы, хороводы – это не культура, это отражение культуры. Об этом много раз говорилось. И выходит, что мудрый человек – это тот, который не только понял это все, а который еще и начинает действовать. Вот это вот такое подведение первой вступительной части с моей стороны. Я, может быть, что-то упустил, может быть, что-то не так понял, может быть, я что-то свое привнес, уж извините, пожалуйста, но вот я вижу выход из ситуации вот такой. А теперь во второй части первого нашего вот такого знакомства, я хочу, чтобы вы теперь рассказали более подробно о самом проекте, как это все происходит. Слово «любки» мы услышали, брат брата учит, брат брата бережет. Здорово. Теперь как это все проходит для того, чтобы те, кто нас слушают, мужчины, либо жены мужей, сказали себе мужчина: «О, пожалуй, мне это надо, я хочу». А женщина сказала: «Пожалуй, моему мужу надо, я хочу». Так вот, переходим теперь ко второму кругу, и я предоставляю слово Александру для того, чтобы он теперь начал рассказывать про то, каким образом они вместе, своей командой, что делают на своих мероприятиях. Пожалуйста, Александр. В первую очередь все начинается, ну как, начни с себя, то есть наставники начинают с себя. Мы... У нас 6 человек, у нас у всех есть семьи, жены, дети, есть многодетные семьи, есть ну, там, в максимуме до 6 человек. И, конечно же, мы стараемся жить по тем как бы, правилам, которые озвучиваем. Я уже сказал, что те практики, которые мы делаем, это просто инструмент посмотреть на себя под другим углом. Увидеть, какие у меня случились заблуждения, омрачения. И с этим, где я обленился, например. Да? И мы понимаем, что под лежачий камень вода не течет. Соответственно, принцип сотрудничества, принцип круга. Круг – это высшая форма сознания, и в кругу может быть озвучено все, и мы можем обсуждать любые самые деликатные вопросы. Очень важно то, что мужчина… Он, скорее всего, будет не понят или неправильно оценен в женском обществе. Как ни крути, женщина мужчину не может понять, мужчина не может понять женщину. Мы друг друга можем только принять, безусловно. И принцип принятия – это один из первых шагов для того, чтобы быть в созидательных отношениях. Ну, как бы там дальше еще целый ряд шагов, да? Но что делать мужчинам вот с этим напряжением, которого сейчас так много в мире? Мы, например, видим, что многие мужчины, они избегают подобных мероприятий, потому что считают их для себя опасными. Они ну, как раз находятся в конкурентной позиции или считают себя выше, чем мероприятие, как то, на которое мы зовем людей. Один из важных элементов у нас – это костер, то есть мы поддерживаем огонь 24 часа в сутки на протяжении всего мероприятия. Это дежурство у огня. И элемент огня – это один из главных очищающих и трансформирующих мужчину элементов. И мы как бы напитываем все своим вниманием этот костер, мы вокруг него говорим о важном, и ну, это как живая сущность, можно сказать. То есть главное — это круг, это огонь, а дальше все остальные практики. То есть у нас есть казачий вар, это как инструмент, где можно очень быстро увидеть, осознать, а как я живу, потому что как человек живет, так он варится. И в варе любой человек, насколько бы он ни был озверевший там или сильный, или наоборот слабый, он может получить свой урок. Для этого выбирается кашевар, например, да. Ну, те, кто с казачьими практиками встречались, я думаю, они понимают. У нас есть утренняя настройка в виде йоги. У нас есть, мы разбираем устройство мира, именно как устроен мир не с точки зрения логики человеческой, а с точки зрения логики божественной. То есть по каким правилам в этом мире что происходит. Потому что многие вещи в этой жизни, они нам кажутся нелогичными. Я хотел туда прийти, оказался совсем в другом месте. И у нас есть гвозди, цигун, веревочные тренинги от Виктора Казакова. То есть, по сути дела, мы с разных сторон, вот это вот команда образования, формируем для того, чтобы мы почувствовали себя единым организмом, и мы почувствовали, что на самом деле рядом со мной точно такой же человек, как и я, что я ничуть не больше, чем он. У него такие же потребности, и что мы хотим все одного и того же. И, по сути дела, мы это делаем для того, чтобы дальше перейти к ну, каким-то либо совместным делам, либо для того, чтобы каждый, когда мы разъезжаемся по своим городам, разъезжаемся по своим, ну, у каждого есть своя семья, свои проекты, чтобы мы могли начать реализовывать эти ценности. То есть, чтобы вот этот вот вирус соратников, да, где мужчины не конкурируют, а едины, чтобы он распространялся по миру, и чтобы каждый, кто смог принять участие в нашем мероприятии, в нашем тренинге, ретрите, чтобы у человека было много сил и вдохновения дальше начать отдавать это миру, как солнышко светить. Вот такая идея и такие задачи. Ну, собственно говоря, миссия проекта «Соратники» — это возрождение мужского духа. Здесь есть некая тавтология, потому что дух — это, в принципе, по определению слова как бы мужское, да? «Д» — добро и «Y» — «X» — хромосома. Уже, то есть как бы это мужской принцип. Понятное дело, что он есть и у мужчин, и у женщин, но так или иначе это мужской принцип. И вот, вот эту силу, как бы для того, чтобы пробудить в мужчине, нужно сделать определенные манипуляции, потому что сейчас в городе есть очень много движений и манипуляций для того, чтобы как бы, эта сила она уменьшалась у мужчин. Я закончил. Благодарю. Виктор, что скажешь со своей точки зрения, со своей стороны? Но я бы тоже начал рассказ с того, что приехав с первых соратников, на которых я оказался, у меня жена первым делом спросила, ну, она понаблюдала сначала, и увидев ряд изменений во мне, она сказала, что же там такое интересное, волшебное делают, собравшись там 50 мужиков на неделю там в лесу, на поляне, либо чем вы там занимаетесь? И я задумался и говорю, ты, наверное, не поверишь, но вот 50 мужчин садятся в круг и говорят о любви. О любви. И в первую очередь, вот на протяжении всего нашего сегодняшнего эфира звучит, ну, черта какая-то. Альфа-самец тот, этот, наши и не наши, война, мир, как будто какое-то разделение. А на соратниках именно говорят, что ну, нет мужа и жены, есть одно целое. И что очень важно помнить об этом, понимать. И там также проходят эти проверки. Также порой хочет вырваться зверек, наорать, накричать. Но когда ты переключаешься и теперь отслеживая этот режим, начинаешь с этой позиции, с позиции любви разговаривать со своей второй половинкой, со своими детьми, со своими сотрудниками, в рабочих ситуациях, то это колоссально заметно и настолько это ярко подсвечивает и переменяется. И тот принцип, который, если хочешь мир поменять, то начинай с себя. А еще мне больше нравится это «дай миру лучшее, что есть в тебе», и тогда мир наградит лучшим, что есть в нем. И здесь мы как раз на соратниках и говорим, что лучшее это в нас, это когда мы в состоянии любках. А не когда мы пыжимся, пытаемся показать, какие мы классные, крутые. Там не про мачо. Там нету плейбоев. Там есть настоящие русские мужчины. И вот эта вот вся пыль, плейбои, мачо, она очень быстро сдувается, исчезает. И вы знаете, я бы очень хотел, чтобы спонсором этого мероприятия было какое-то движение, которое хотело бы возродить именно таких мужчин, наполнить, описать их теми качествами, которые там вдруг проявляются. А мне кажется, любая женщина будет мечтать и мечтает, и видит рядом с собой именно такого мужчину, именно вот настоящего, и который наполнен любовью. Ну, у меня все. Спасибо. Благодарю. Владислав, я вот такой двоякой позиции сейчас нахожусь с точки зрения того, что ты только вписался в коллектив, и там еще ничего не делал, и тебе предстоит там как-то себя проявить. Но я с другой позиции подойду. Скажи мне, пожалуйста, а что ты, включившись в коллектив, хочешь принести свое или чувствуешь, что необходимо принести свое? Чем дополнишь? Ну, давай для начала, наверное, объясню, почему только вливаюсь, чтобы кто нас смотрит и предысторию. То есть в данном коллективе я буквально только в этом месяце, наверное, туда включаюсь в этом месяце, включился в коллектив по своему, так сказать, внутренней инициативе, когда увидел, что ребята проводят мужской ретрит, посмотрел программу у них, какие там будут мастера, что там будет. И, соответственно, решил написать, вот как раз Александру Михлёву я написал, мы с ним созвонились, потом провели общий круг, в итоге ребята меня приняли как одного из мастеров. Изначально мы договорились, что я буду проводить, это будет у нас гвозди, будет дорога жизни. Для тех мужчин, кто любит гвозди, пожалуйста, welcome. Кстати, расскажу, что эта практика позволит вам поснимать с себя большое количество масок, которые вы носите. Вот. Но в то же время, помимо этого, мы общались на кругу, и как раз у нас было еще предварительно вчера был общий созвон, мы отдельно когда связывались, разговаривали, и у нас будет понимание того, что программа, как я понял, она живая. Она живая программа, она выстраивается, исходя из того, ну, вот соберется группа мужчин, и в этом, может, именно в этой группе мужчин появится какой-то определенный запрос на что-то, да? И под этот запрос будет выстраиваться программа. Мастера все, все сильные, все опытные, и техник, знаний, программ будет очень много. И вот поэтому, думаю, программа будет всегда выстроена под основную задачу. А куда мы идем, что мы делаем? И здесь, тут такое, как сказать, я скажу то, что я бы хотел. Я, можно сказать, то, что будет, а можно то, что хочется. Да? То, что будет, и, соответственно, покажет жизнь, то, что я знаю, что там будет мощно. Там, соответственно, я так скажу, любой выезд мужчины, где нету женщин, где вы на 5 дней, на 5-6 дней выезжаете, только одни находитесь, как ну, там проваритесь и так далее, это уже большой плюс. Вы уже точно вернетесь домой другим человеком, потому что вас там вытащит, вы отдохнете, восстановите. То, что будет. Она пока, ну, для меня тоже она не совсем известна. Я знаю, что там будут такие бунг-зачевар, будут гвозди, будут практики по здоровью, будут практики йоги, там, цигун и так далее. Это тоже вас конструирует. Но вопрос, куда мы в целом придем? И вот тут я скажу, наверное, второе, что бы я хотел. Мне бы хотелось, чтобы после этого мужского ретрита мужчины, которые там соберутся, чтобы они не просто разъехались, а они все, соответственно, так, они уже друг друга увидели, они поняли, кто из себя что представляет, они увидели, кто на что способен, чтобы разъехавшись эти мужчины начали на своих местах не только свою, себя и свою семью припрятать, но и делать общие дела, которые приведут привести к их, опять же, к общей цели, про которую я говорил, вот про эти два пальчика, да, общая и держава. Соответственно, вот эти три прокачали себя на мужском сборе, приехали домой, семью поправили, за братами вы как раз на аварии, вот на мужском ретрите научились это выстраивать именно как взаимоотношения. Приехав домой, чтобы вот этими двумя пальчиками вы занялись. Обществом и державой. Это мне хочется. А вот как это получится, вопрос будет открыт пока. Ну, поэтому вот такое у меня желание. И те мужчины, которые приедут, я думаю, сейчас запрос это в поле вообще у нас ходит, потому что идет война, да, у мужчины понимают, что надо что-то делать, и запросов-то много от мужчин идет, и они этого ждут, потому что на затворах я тоже очень много где участвовал, я много во многих затворах участвовал, которые проводил, и Егор Гамаюн, он на всех практически был, кроме там нескольких. Я понимаю, что мужчин, они сейчас хотят что-то делать, они хотят проходить, помимо престижа, хотят что-то еще делать. Как мы это сможем организовать, сделать, будет известно, когда мы уже все приедем туда, по факту. Я все. Хорошо. Кто-то еще что-то хочет дополнить? Из присутствующих. Ладно, идем дальше. Сейчас я хочу перейти к вопросам от наших радиослушателей и зрителей. Здесь не так много вопросов, а это говорит о том, что либо все понятно, и вопросы задавать нет смысла, либо наоборот, ничего не понятно, пойду-ка я отсюда. Но я вижу, что зрители присутствуют, поэтому, значит, все понятно, и особых вопросов наш разговор не вызывает. Дополню от себя, что любая война, она когда-то должна закончиться, ну, миром. Какая бы она длинная ни была, 100-летняя война, там, 50-летняя, навсегда она заканчивается. И возникает вопрос, за что воевали? Всегда возникает вопрос, за что воевали? Потому что это вот бестолковый человек вписывается в войну, не понимая, за что он воюет, но воюет, потому что воюет. Или как Портос, дерусь, потому что дерусь. И поскольку сегодня у нас военное время, хотя официально не признано, военное положение не введено, хотя уже взрывается серьезное вооружение, не просто там пролетел патрончик какой-то, шальная пуля, а взрывается серьезное вооружение на территории Российской Федерации, пора бы уже объявлять военное положение, пора бы уже объявлять закрытие всех увеселительных мероприятий, бестолковых оставлять только для детей и для тех, кто уже немощные. А вот эти все кабаки, пьянки, гулянки, шоу, ну, пора бы закрыть на самом деле, вести положение военное и вместе с тем сухой закон, как это было введено в 1914 году. Я думаю, что это было бы серьезным усилением мобилизации и так далее общества. Но вот почему-то не делают. Почему? У меня, конечно, ответ есть. Не буду сейчас сдаваться в политические вот эти все перипетии. Так вот, я задаю вопрос не наверх туда, а вопрос тем, кто бывал на красной линии. Спрашивают, друзья, вы за что воюете? Ну, понятно, там вот эти вот фразы там, с нацизмом, с фашизмом, да, все понятно, все ясно. Я говорю, а в какой мир вы хотите потом вернуться? Вас устраивает мир, в котором вы жили до войны? Вас устраивает мир, который вскрыл все серьезные проблемы, воровство, коррупцию, нежелание взаимодействовать, нежелание любить ближнего, помогать и так далее? Вот такой мир вас устраивает, который сейчас проявляется? Они все одинаково отвечают, нет, не устраивает. Вот реально, я не встретил ни одного человека, кто бы сталкивался, либо как волонтер, либо как военный, вот, с войной, и никто ни разу не ответил, что все устраивает. Я говорю, тогда вы должны сейчас в голове держать тот мир, в который вы хотите вернуться, в котором вы хотите жить, и в котором вы хотите, чтобы жили ваши дети, внуки, правнуки, и в котором бы находилась наша страна. Иначе война с чем-то вот таким, что нам рассказывают, превращается в то, что здесь, да, вы победили, но вернулись в мир, в котором вот эта вот война, разруха, несчастье, воровство, капитализм, обман, наживы остаются. И тогда будет новая война. И многие люди говорят, да, да, так и есть. Ну и, пожалуй, об этом думаю. И вот когда они уже смотрят на военные действия с позиции, в каком мире они будут жить, то по-другому все происходит. Вот тогда и проявляется то великое, о чем мы здесь все говорили. Но тогда и проявляется вот этот вот мирный воин внутри. Но тогда и проявляется мужское с точки зрения ответственности за этот мир, за будущее поколение. Вот тогда и проявляется совместное дело ради чего-то, не ради своей личной наживы, а ради чего-то большого, ради нашей страны, нашего общества. И вот тут-то проявляется вот тот самый патриотизм, о котором говорят со своих трибун. Но жизнь – это всегда потребление какое-то. Мы же потребляем что-то, наш организм постоянно что-то едят, дышит чем-то. Куда-то надо выводить из себя что-то, в чем-то жить. Это значит потребление. А потребление без созидания не может быть. Иначе только потребители, паразиты. Это означает, что для того, чтобы потреблять, необходимо совместно делать. Это говорит о том, что совместно необходимо творить добрые дела. Вот это самое кооперация, взаимодействие и так далее. Не просто друг друга пообнимали, похлопали по спинам и разошлись в хорошем настроении, а именно дела. И вот те, кто понимает это, те вот говорят, да, классно, мы это поняли, и теперь мы понимаем, за что мы на самом деле воюем. Потому что вот здесь понятная задача, а еще задача более высокая. И вот как раз о чем говорил Владислав, что он хочет привнести. Это и было проявлено на том самом сборе, который у нас проходил тоже в Екатеринбурге. И я буду рад, если то самое вот видение, та самая цель будет распространяться и в другие собрания. Потому что многие из тех, с кем я разговаривал, кто проводит круги мужские, кто проводит затворы, они кивают головой. Да, говорит, это классно. Но кивнув один раз, проведя какое-то мероприятие, кивнув второй раз, проведя мероприятие, они ничего не делают. Зарядившись на этих мероприятиях каждый чем-то своим, как заряженная батарейка возвращается в мир капитализма и теперь питает этот капитализм, который порождает войны. Вот такая проблема. Ну что ж, я свой долгий рассказ закончил. И теперь я возвращаюсь к обещанию задавать вопросы, которые здесь, в чате Народного славянского радио, в чате эфира, возникли. Константин У. задает вопрос. Доброго здравия всем. Вопрос. Уважаемые сказители, каким упражнение, написано, каким упражнение, то есть, видимо, какое упражнение пользуетесь вы для договора со своим эгоизмом или его подавления? Благодарю. Ну, давайте с Александра начнем. Александр, у тебя есть какое-то такое вот упражнение, которое ты мог раскрыть, которое помогает подавлять эгоизм, либо, может быть, что-то с ним сделать? Ну, у меня есть моя ежедневная практика и молитва. Когда это перестает работать, есть вот такой инструмент. И на круге этот инструмент можно применить. И он очень хорошо лечит от эгоизма. Я уверен, что все, кто на себе хотя бы один раз попробовали этот инструмент, они никогда не забудут, и их эгоизм, он всегда с волнением ждет встречи с следующей порцией, как бы возрождения к чистоте к своей первозданной. Вот. И казачий вар и нагайка – это одна из центральных как бы, наших таких практик, потому что здесь и казаки, они же и варились, и дела совместные делали, и это как раз про общее видение, общее делание, и также это про мужское. Ну вот, собственно говоря, несмотря на то, что я в йоге, для себя я этот инструмент с удовольствием применяю. Возможно, потому что у меня папа в детстве маловато порол, теперь приходится самовоспитанием заниматься. Понятно, битие определяет сознание. И теперь я понял, куда я точно сейчас не поеду. У этого человека в руках нагайка. А вдруг как-то провинюсь и потом скажу: ух ты, елы-палы, чего же я так-то попал? Ладно, хорошо, тот же самый вопрос Виктору. Повторить вопрос? Ну, да, зачитаю. Доброго здравия. Вопрос. Уважаемые сказители, какие упражнения вы используете для договора с собственным эгоизмом или его подавлением? Алексей, хочу немного тебя успокоить. Мы ни в коем случае не бьем, а правим. И это вот и есть это искусство казачье. Так что милости просим, приезжай, не пожалеешь и не напугаем. Ну, скажем так, отлегло, да, благодарю, да, благодарю. Приеду, конечно, приеду. Я так шучу просто. Что не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорович? Ну, продолжай, да. Добро. Каким способом правлю себя по поводу эгоизма? Вы знаете, мне кажется, тоже хороший навык передан нашими предками. Это жить по совести, по чести и по зову сердца. И не сваливаться в ту чистоту, которая разрушает тебя, а находить в себе сильные вещи и сильные качества. Согласен, что когда-то с этим было сложнее справляться, но самое лучшее качество, которое выстраивает и эгоизм побеждает, это честность. Честность, в первую очередь, которую ты сам себе дал. Говорят, обмануть можно кого угодно, но только не себя. Хорошо, ну что ж, благодарю. Владислав, тот же самый вопрос. Каким инструментом пользуешься для подавления эгоизма? Ну и договоры с ним. Договоры подавления при необходимости. Какой хороший вопрос задал человек, Константин. Надеюсь, это, может быть, наш брат, который у нас был, Константин, тоже любит такие вопросы задавать хорошие. Так вот, здесь, наверное, отвечу с двух сторон. Первое, что надо понимать, что такое эгоизм внутри себя. То есть это какая-то часть тебя, которая пытается постоянно, соответственно, вылезти, соответственно, сказать, что я здесь прав, только я здесь прав, и никто, кто другой. Идите только так, как я сказал. Соответственно, если я понимаю, что это не я, а это часть меня, то у меня возникает вопрос, а кто я? То есть первое, чтобы работать со своим эгоизмом, это уметь его контролировать, подавлять. Я бы сказал, не подавлять, а контролировать его, управлять им, управлять собой. Для этого нужно, первое, разобраться, а кто ты есть на самом деле. То есть разобраться, ну, как устроен ты как человек, какие у тебя есть составы, душевные составы, духовные составы и так далее. То есть ты разбираешься в себе, кто ты. Понимая, кто ты есть, ты начинаешь управлять собой, своей жизнью. Ты управляешь своим телом, своими мыслями, своими реакциями. И как раз ты управляешь своим эго. Для этого, первое, ты должен разобраться с собой. Второе. То есть, первое, возьмите практики, которые позволят вам разобраться с структурой. И, как говорит Алексей, говорит, царя в голове, да, включите. Ты должен управлять собой. Это раз. Вторая сторона. Эго проявляется тогда, когда ты хочешь подавить кого-то. Соответственно, ты не слышишь то, что тебе говорят, а ты только свое мнение навязываешь. В этот момент что нужно сделать? Это вот из практики то, что я делаю. Конкретный инструмент. Когда мне кто-то что-то говорит, перед тем, как ему ответить, я даю себе время, паузу подумать. Когда я чувствую, что у меня начинает там подниматься внутри, там, я сейчас, как пойду в ответку тебе комментарий давать, я делаю паузу, выдыхаю, успокаиваюсь. Потому что я внутренний подъем, успокаиваю дыхание. И потом задаю себе вопрос. А если вдруг человек прав на самом деле? То есть, я говорю, внутри себя задаю себе вот такой вопрос. А если действительно человек прав, который мне говорит это? Вот мы вчера с Алексеем общались, когда вдвоем, он мне дает мне обратную связь по моим там действиям. Улыбается. Я не просто тебе дал, я ткнул этим делом, нагайку вытащил, да. И была такая пауза, такая наполняющая пауза была, да. Да, и у меня такая пауза, такой тик сел, так. А если он прав? То есть я задаю себе вопрос, а если он прав, то что тогда? И тут начинается по-другому, включаются мозги. То есть и ты начинаешь, не с позиции, я сейчас тебе докажу, что нет, это не так. То есть я начинаю в противодействии стоять. А я соглашаюсь, но возможно это действительно так. То что может быть? И в этот момент ты начинаешь по-другому следить, смотреть на мир. Но чтобы вам это сделать, вы должны осознавать, что вы в жизни не всегда правы, вы не всегда правы. И есть умнее вас люди, и есть умнее вас, мудрее вас, и действительно много, кстати, умных людей вокруг. И для этого нужно спокойно реагировать на то, что вам говорят. Я, честно скажу, очень много тренировался бывает по этому поводу. И не всегда еще у меня это получается, но какую-то большую часть я это научился управлять своим состоянием. Для этого нужна еще одна важная часть – это контроль самого себя, контроль своих чувств, проявления, и не давать им сразу вспыхать, а для этого делать небольшие паузы перед тем, как сделать реакцию. Я думаю, вот такой инструмент, который сам пользуюсь, и, пожалуйста, берите. Замечательно, благодарю. На самом деле здесь вот можно все вместе сложить, и все эти инструментарии очень хороши. Где-то нужна медитация, либо, как Александр сказал, молитва, где-то нужно понимание, сосредоточение на чем-то, где-то нужно практиковать вот как раз вот эти вот вдохи-выдохи и задать себе вопрос, а может быть прав человек? И первично всегда это понимание, а кто я вообще, для чего я пришел в этот мир, а для чего этот мир вообще создан? Кто тогда я в этом мире? А куда я уйду? И с чем я уйду? Ведь вот эта барахлишка-то, которая на мне и в карманах насована, с собой же туда не унесешь. И вот когда это человек уже понимает, то в этом случае ему становится ясно, что конкурировать с другим смысла-то нет. Он такое же создание, как и я. Он пришел с какой-то определенной целью и задачей сюда. У него есть высшее я, то есть божественная высшая сущность, которая ничем не хуже, чем моя божественная высшая сущность. А вообще, а моя ли это божественная сущность? Может быть, это я проявление этой божественной сущности, и он является проявлением божественной сущности. А это уже род небесный, это уже вообще-то уровень богов. Так что же я тогда буду спорить с уровнем богов, спорить с самим собой, с тем, для того, чтобы что-то здесь, вот в этом бренном теле, которое через несколько лет превратится в прах, что-то доказывать кому-то? Ведь я же когда-то участвовал в создании этого тела, тот вышний. Я когда-то создавал это тело, я когда-то давал программу для этого тела. И что, я теперь буду сам с собой бороться? Ведь этот же человек то же самое, также пришел здесь для этого же. Он также создавался, вот этот аватар, вот это физическое тело, этот скафандр. Что я, богоборец, что ли, какой-то? Это когда вы это понимаете, то все становится намного проще. И вот тогда вы задаете вопрос, а какая цель? Цель вот моего ответа этому человеку. Либо какую цель он ставит перед собой, задавая мне вопрос, подходя ко мне. И вы тогда проявляете участие в его жизни. Если вы можете помочь, вы помогаете. Если вы хотите что-то вместе сделать, вы выслушиваете, а не так, что просто образы какие-то накидываете, которые вообще так от балды, лишь бы в сторону вести. И вот тогда отваливается то, что в нас заложили. А в нас заложили вот это тиктокерство. Обратите внимание, тиктокерство, вот эти всякие хахашки, которые там нам показывают по телевизору, они строятся на чем? Лишь бы говорить. Говорить, говорить, говорить. И говорить какими-то образами, которые как-то вот вокруг да около. Ведь эти всякие вот эти вот шоу, веселушки в большинстве своем, они строятся на чем? На глупости, которую надо постоянно говорить для того, чтобы заполнять пустоту. Пустоту мыслей. И вот часто я в наших чатах или в других вижу, люди начинают переписываться о каких-то там образах, которые вообще рядом не стояли. Цель-то была вот такая поставлена, а он вокруг. Спрашиваю, а зачем ты это сейчас говоришь? Зачем ты это пишешь? Ну, я же образно. Ну, надо же что-то написать-то. Говорю, ты что, тиктокер, что ли? Ты что, какой там стендапер, что ли? Зачем? Давай вот конкретно цель была поставлена. Давай ее рассмотрим. Нас приучили быть этими стендаперами, тиктокерами, которые лепят что-либо, лишь бы лепить. А вот когда понятна главная цель жизни, то тогда к каждой секундочке жизни ты относишься как к нечто очень дорогому, потому что если она прошла мимо, ты не привнес в свою жизнь что-то важное, и значит, ты из этой жизни что-то важное не внесешь. Каждая секунда дорога. А вот просто болтание ни о чем. Это говорит о том, что человек не понимает, кто он и зачем он. Он не знает, что он туда принесет. Он здесь как животное себя ведет, которому нужно выделиться, как в курятнике, занять свою позицию, чтобы какать на нижнего, клевать ближнего и смотреть попу вышнему. Вот и все. И вот от таких людей я в своей жизни стараюсь как-то... Нет, не то чтобы избавляться, а сначала им что-то предложить. А потом, если я вижу, что это их выбор, ну, я что ж, уважаю ваш выбор, друзья, но только я так жить не буду. У меня есть ценности, которые не связаны с животным началом. Есть большие ценности, из которых животное начало было построено. Благодарю за очень интересные ответы. И вот еще один вопрос от Юлии и с дополнением Александра. Здесь у нас был в чате проявлен. Юлия написала, зачем нужны длинные волосы? Это первый вопрос. Длинные волосы зачем нужны? Зачем вообще волосы? Уточняющий вопрос. И дайте, пожалуйста, ответ. А Александр дополнил, вопрос следует расширить. Итак, Александр, зачем вообще длинные волосы? И зачем вообще волосы? Вот дай ответ, пожалуйста. Я затрудняюсь сказать... Откуда волосы взялись? И, пожалуй, это вопрос не ко мне. Но коль уж скоро они взялись, у меня есть предположение, что это не просто так. То есть у меня достаточно богатый жизненный опыт. Люди, которые меня близко знают, говорят, что в одну мою жизнь влезет много, в принципе, разных. И... Когда-то, лет 15 назад, я был брит как колено, и у волос как минимум есть хотя бы защитная функция. То есть пока у меня не было волос, я везде бился своей головой, и волосы – это как минимум возможность почувствовать встречу с препятствием до того, как с ним встретишься. Дальше можно развить эту мысль, что волосы – это как некое продолжение тела, то есть это как электромагнитное поле, благодаря которому я могу чувствовать что-то, что находится вне моего тела. И на примере, ну, там кошка, она предупреждает, выгибается дугой, да, и шерсть у нее встает дыбом. Мы в минуту опасности чувствуем, как шерсть под шерсток у нас встает дыбом, те, у кого он есть. И также мы чувствуем, как когда какие-то важные вещи мы озвучиваем, как нас мурашит, и волосы, они тоже на это реагируют. То есть это то, что воспринимает движение некой тонкой энергии. Когда я стал отращивать волосы, я заметил, что вместе с волосами ко мне вернулась та интуиция, которая была у меня в детстве. И потом было время, когда я много стригся по-разному. И когда я отрастил волосы, появилась такая сенсорность, чувствительность. Это то, что называется у нас на русском языке чуйка. Когда человек, мы говорим, да, нутром чуять, чем-то еще, а можно чуять вот кожей, да, и продолжением. Также волосы, они защищают важные части тела, то есть, например, важные лимфоузлы, которые здесь находятся, подмышечные впадины, паховые впадины. И если быть наблюдательным человеком, то можно увидеть, наблюдательным и честным к себе, что когда люди бреют эти места, у них потом эти именно места, именно эти органы и болеют. Ну, сейчас, может быть, не могу еще вспомнить. Я думаю, что добавят соратники. Благодарю. Ну, во всяком случае, из всего такого большого повествования и очень нацеленно, правильно я понял, что волосы нужны, что без них тебе было тяжко. Это как вибрисы, которые там предполагают угадывать, предугадывать какое-то препятствие и не биться головой. И то, что и чуйка, и интуиция улучшились и вернулись в состояние детского восприятия. И что я еще очень важно для себя понял, к тебе претензии по волосам задавать не стоит. Какие-то свои. Ты не создавал волосы, поэтому ладно, не буду спрашивать, а что там волосы секутся, да, иногда и так далее. Плохо растут. Ну, хочу теперь уточнить у Виктора. Виктор, ну, поскольку ты здесь самый-самый волосатый из всех нас, у тебя там это самые-самые большие волосы по сравнению с всеми присутствующими, что ты скажешь о своих волосах? Зачем тебе такие длинные волосы? Наверное, это очередной какой-то этап, но он может продлиться недолго. Я очень легко меняю кардинально и внешность в том числе, и свои какие-то привычки. И точно так же они отваливаются, как и вредные привычки. Поэтому для меня, хотя я знаю некоторые вещи из истории, что когда Петр I отрубил боярам бороды, то что-то там поменялось, и поменялось не в лучшую сторону. И также знаю, что когда американцы своих индейцев привезли во Вьетнам, чтобы они им показывали тропы, дороги, там выслеживали, но они их, как в армии принято, побрили, обстригли, и они потеряли эту силу, это видение, и стали совершенно бесполезными. Ну, вот что я могу о волосах сказать. Ну, а так, борода появилась совсем недавно. Ну, может, даже попробую поколдовать, как старик Хоттабыч, трах тебе дох. Вдруг так будут мечты на Новый год сбываться лучше. Спасибо. Ну, поторопись, потому что новолетие солнечное, вот уже, вот оно, вот прямо вот сейчас уже надо трах тебе дох делать и так далее. Хорошо, Владислав, у тебя как-то переходный вариант и сюда, и в эту сторону, и здесь, вот что скажешь? Какой у тебя этот вопрос? Борода небольшая, волосы маленько уже отросли, да? Хотя у меня была борода побольше все-таки. Пока я думаю, пока молот поменьше сделаю, то к вам присоединюсь попозже. А то девчонки целовать не будут. Ну, смотрите, друзья, давайте, кто вопрос задает, действительно интересный вопрос, я отвечу маленечко с другой стороны. Я присоглашусь с тем, что сказал Александр, с чуйкой совсем это не буду повторяться, я добавлю еще одну сторону. Если вы обратите внимание, то волосы у разных, у разных представителей в разных регионах, они будут разные. Это уже доказан факт научно, то есть если структуру волоса расследить под микроскопом, то она будет разная у разных людей. Так вот, для чего волос нужен? Первое, волос – это волновод. Вот как батарея, которая у вас греет зимой, она тепло аккумулирует и вам отдает, так и волосы. Они – это волноводы, которые космическую силу, которая в пространстве есть, она ее притягивает к вам. И, соответственно, аккумулирует ее, передает внутрь на те чакры, которые находятся, по сути, под этим волосом. Ну, условно, под мышками у нас тут тоже чакры есть. Здесь на груди у мужчин растут, в паху и так далее. Особенно у кого хреново, извиняюсь, с чакрами, очень плохо еще, то у вас мощность там будет больше, потому что вам подпитки нужно больше к телу. У борода у мужчины. Если мы здесь рассмотрим, то вот здесь у нас есть чакра, да, которая отвечает за что? За нежность, за любовь, за такие. У женщин почему бороды нету? У женщин с чувствами вообще все хорошо. Они любят целоваться. Почему женщины так любят целоваться? Потому что у них вот эта чакра там максимально раскачана. У мужиков она не так раскачана. У нас мужчин чувство 25%, 75% логики. И чтобы как-то подпитать даже вот эмоциональную эту часть, у нас борода больше растет. Это одна из функций. Я не говорю, что она есть единственная. Это первый момент. Второй момент. По волноводам возвращаемся к волосам. Чем прямее волос, тем, соответственно, волновод работает мощнее. Если мы берем у людей, кто живет у нас в Африке, и с темным цветом кожи, у них волосы идут винтом, они сказать, как кучерявые волосы. Что это, если взять по точке зрения физики? Чем длиннее площадь это как поверхность, тем больше прием идет силы, ну, тепла. Волноводы, соответственно, их стараются быть длиннее. Поэтому черный цвет волос, чем чернее, тем он, соответственно, максимально впитывает любые излучения. Потому что черный цвет впитывает все, что может в себя. И тем самым передает своему носителю. Белый цвет волос, чем светлее, тем, соответственно, у него другие качества. Поэтому у человека, у которого волос на голове мало, у него активность его мозга, он чаще всего может быть и головные боли, и нехватка, соответственно, вот этой жизненной силы, которая из пространства идет. Проверял на себе. Когда у меня я ходил и лысенький, и лысый был, и с длинными волосами, короткими волосами, сейчас чувствую себя максимально комфортно, когда у меня длинные волосы. И особенно, когда ты садишься, тебе нужно в медитации просмотреть варианты будущего, то ты волосы распускаешь, и тебе поле твое увеличивается. Это первое. Вот. У женщины же раньше носили волосы до пояса. Тем самым они перекрывали весь позвоночный столб. И когда женщины особенно занимались целительством, они распускали волосы для того, чтобы максимально впитывать исходящую вокруг из пространства силу, для того, чтобы ее аккумулировать и передать больному, которого не лечат. Поэтому в природе, в нашей природе, все сделано для чего-то. Если вы, соответственно, себя переделываете, перестраиваете, то вы себя лишаете определенных, как сказать, заложенных в вас функций. Вот, поэтому это нужно задуматься. Если они вам суждены, мужчине дана борода, значит, она для чего-то там нужна. Если женщине даны волосы длинные, значит, даны. Вот такой мой ответ. Я все. Благодарю. Да, изначально, насколько я помню, когда-то в древности волосы называли власами, но еще и такое было понятие космы. А космы – это связано с космосом. А космос – это все-таки обилие разных явлений, разных сущностей, сварожичи там их наполняют. А за космосом находится еще что-то, что является исконным нашим родовым. И вот когда ваши космы правильно используются по назначению, то в этом случае тогда вы получаете то, что необходимо получить. И женщина с непокрытыми волосами на улице считалась опростоволосиной, то есть нечем таким неприличным, неприятным явлением. И таких женщин очень часто не уважали. Поэтому всегда головной убор у женщины – это очень важно. Ну, в принципе, и для мужчины. И когда женщина расплетала космы свои, власы, то это говорило о том, что она как раз занимается видованием, она принимала какие-то знания, что-то пыталась принять для того, чтобы отдать чем-то помочь. Вот в этих случаях распускание волос было принято. Ну, естественно, расчесывание волос – это целая история. Здесь можно почитать древнейшие наши писания о том, как женщины ухаживали за волосами. И не только до пояса волосы были и космы, но и до пят. И почему в одну косу заплетали, почему в две косы заплетали. Это вот очень много у нас преданий об этом. Это все наши традиции, которые не просто так появились. И когда женщина обрезала волосы свои, это говорило либо о том, что случилась какая-то беда, или что-то произошло такое, где эти власы, как накопитель энергии, должны быть использованы. И тогда говорили, женщина обкарнанная. А карна – это богиня, которая связывается с посланием кармы. Карма, наверное, сейчас передавать никому не надо, это образ содержания. Так вот, обкарнать себя, либо быть обкарнанной – это очень тяжкое явление для женщин в первую очередь, ну и для мужчин, если они жреческого хода, если они живут по жреческим укладам. При себе скажу, что когда-то мне добрая женщина сказала: «Алексей, там у тебя волосы секутся, дай-ка немножечко подрежу». И подобрала вот буквально вот столько. Буквально через какое-то время получила очень тяжелое заболевание всего организма, из которого каракался очень долго. Ну, казалось бы, вот чуть-чуть. То есть, следуя каким-то представлениям о моде, представлениям о здравости волос, она сделала доброе дело. Ну, причем не чужая женщина, нет, я чужих вообще к волосам не допускаю, близкая. И вот получил сразу. А тем кто меня часто спрашивал или спрашивает: «Алексей, зачем тебе борода?» И я понимаю, что человек спрашивает от неведания. Я в таких случаях отвечаю: да понимаете, в чем дело? Зимы у нас бывают холодные, а я шарфики всегда теряю. Вот я поэтому решил шарфики не терять, ну и вообще их не покупать. И вот бороду отрастил, мне тепло, хорошо. Вот таким вот способом я избавляюсь от лишних ответов от неведающих людей. Ну что ж, друзья, нам тут идут сообщения о том, что благодарю за ответы, здоровья, благополучия. Алина написала очень интересное послание. Не знаю к чему, но может, у нее подскажет кто-то. Библия образно написана, многоточие. Я не знаю, что ответить. Хорошо, давайте теперь мы перейдем. Можно ты хочешь ответить? Ну-ка, решись. Да. Библия образно написана для того, чтобы люди наконец-то образно начинали видеть. А его образ увидите, может быть, из-за Библии что-то еще другое увидите. Видите, как говорится, в этой жизни все хорошо. И Библия хорошо, и религия, все хорошо, потому что все позволяет вам видеть больше. А чем больше видите, тем лучше. Вот и все. И я предлагаю, если есть еще вопросы, может быть, каждый просто будет не тем. Сейчас. Я позволь все-таки мне быть ведущим. А, добавь. Позволь гордыню ведущего в полной мере проявить. Ну, хорошо. Да, вот здесь, раз ты начал отвечать, ну, ввязался в перепалку такую, то я предлагаю людям изучить трактаты, философские трактаты, ведические трактаты, и вы будете поражены, насколько они глубоки, насколько они многомерны, какие там линии проводятся из жизни в жизнь. Санта-Барбара покажется детским лепетом. Библия окажется книжкой, которую можно читать так вот иногда, чтобы что-то общее представление получить. А вот ведические трактаты, это там настолько все глубоко, что если, Алина, вы изучите ведические трактаты, вы поймете, что несколько погорячились такому вот прям вот написанию, что Библия образно написана. Да, написано образно, но по сравнению с теми трактатами ведическими, философско-религиозными, философско-духовными и так далее, вы видите, что это начальный класс начальной школы по сравнению с тем, что вот написано там. Поизучайте, очень будет интересно. Но если мы возьмем еще славяно-русские, мало сейчас известные трактаты, то будете вообще удивлены, как так? А что такое может быть? Хорошо, переходим к заключительной нашей части. И поскольку у нас есть такая традиция, когда говорящий желает что-то доброе, вечное тем, кто слушает, кто смотрит, то давайте начнем подводить итог того, что пожелать, что предложить, чтобы душа развернулась. И мы с легкостью сказали, как все было классно. Давайте будем так жить. Александр, пожалуйста, тебе слово. Подводи итог нашей встречи. Желай что-то доброе, вечное, хорошее. В первую очередь я хочу поблагодарить всех участников, потому что не только я поделился чем-то, но и услышал много нового для себя. И это наполняет. И за это я благодарю. А всем, кто слушает, в первую очередь хочется пожелать и желаю жить по совести. И как бы эго – это такой же инструмент. То есть мне понравились рассуждения Алексея Орлова. И что как бы есть высшее я, есть божественное я. И как однажды у меня на тренинге человек сказал: пусть мое эго станет размером с Бога. Я вначале так напрягся, потом задумался, потом подумал, что ну как бы если оно сможет расшириться до таких масштабов, то это уже Бог, собственно говоря. И так что же в этом плохого? А Бог есть любовь. Если эго наполнено любовью, то как бы а чего мне еще надо, собственно говоря, в жизни, да? Смочь притворить это в делах своих и с любовью их делать, и сделать так, чтобы мои дети этому научились. На мой взгляд, в этой жизни и желать большего я не смею. Хотя смею, конечно. хочется, чтобы мужчины были мужчинами, а женщины были женщинами. И очень часто я размышляю об этом, что как раньше можно было услышать мужчину и как раньше можно было услышать женщину. Мужчину можно было услышать, когда он что-то пилит, стругает, делает, и там они там: «Эй, там, давай вместе, мужики!» там, А женщину можно было по запаху вкусной пищи, потому что в доме чисто убрано, и также потому, как она напевает, как она двигается в доме, и что есть шуршание юбок. Однажды я решил поискать вот оды юбкам, да, почитать стихи про это, и очень мало нашел, потому что как бы, как будто вот, знаете, выбелили. И вот быть мужчиной, быть женщиной – это одна из первых таких наших задач, потому что есть задачи, связанные с телом и здоровье человека, оно связано с телом. Будьте здоровы, будьте собой, живите по совести, живите в любви, в радости, счастье и живите друг для друга. И мы будем все учениками в этом мире. Если мы будем все учениками, то мы можем учиться друг у друга. И, глядишь, и научимся чему-то. Благодарю всех. Это был Александр Михелев. И теперь Виктор Казаков. Пожалуйста, Виктор, тебе слово. Разверни наши души. Дай нам свое видение итогов сегодняшней нашей встречи. Ну да, я тоже хочу поблагодарить слушателей, что они были с нами. И знаете, на ретрите мне очень понравилось слово «воскресать». Ну, оно же и воскресение, и, видимо, воскресение нам для того, чтобы воскресать. Вот я бы очень хотел, чтобы мы не забывали, что воскресать — это означает, что в ось нужно добавить кресало, то есть огонь. Огонь, который нам помогает, пламенный наш мотор, наполнять и видеть то предназначение, которое есть. И очень бы хотел, чтобы мужчины опять вспомнили, что такое любовь, и только объединившись с женщиной, мужчины становятся в десятки раз сильнее. Нам в школе говорили, что один и один — это может быть два, но почему-то умалчивали, что когда ты находишь именно свою вторую половинку, то один и один может стать такой силой — 11. Так вот, я бы хотел, чтобы про эту силу мы, мужчины, не забывали, а ее искали, наполняли и в себе ее разжигали. Благодарю. Благодарю тебе, Владислав Селезнев, следующий наш участник, который сейчас нам произнесет пламенную речь, и нам всем станет хорошо. Итак, подводи итог. А вот это называется, это возложил такую ответственность, а теперь ты ее расхлебывай. Вот, друзья, вот благодарю Алексея за такую возможность, да, вот выкручивайся, это называется. Хорошо. Знаете, я вот сейчас, когда всегда вот есть этап волнения перед тем, когда что-то сказать, и вот этот этап, он очень интересный, потому что когда ты начинаешь перебирать слова, в какой-то момент ты просто убираешь их все в стороны, и вот какой поток идет через тебя, ты его и говоришь. И вот что увидел, и хотелось бы передать, какой образ. Очень много слов сейчас мы говорили, много образов обсуждали, много действий. Но станет один вопрос: а что будет дальше? После этого эфира, что вы сделаете, что изменится в вашей жизни? Что изменится в жизни нашего общества, нашей державы? И это будет большой вопрос. Я хотел бы, чтобы вы от просмотров ролика, просмотров полезной информации, хороших, умных слов, умных людей, вы переходили еще к действиям. Потому что если вы не будете делать, менять свою жизнь, менять окружающих, менять там себя, свою семью, друзей, общество, соратников, державы и так далее, то ничего не поменяется. Время, когда мы можем только смотреть, слушать, оно уже заканчивается. Нас уже потихонечку жмут, не потихоньку, нас жмут со всех сторон. И вопрос, насколько мы сможем сейчас выстоять. Выстоять мы должны в делах, объединившись, вместе встав. Женщина, соответственно, с мужчиной, как единый союз. Мужчина с братами, как единое общество крепких мужей. Женщины с женщинами. Дети, которые будут подрастать и брать пример с наших мужей, с родителей. И вот это остается самый главный вопрос. Делать. И вот тут, если вы сами не понимаете пока, что делать, есть внутреннее желание, ищите тех, кто видит. Потому что вот на нашем скотборе мы увидели явно, и мужчины увидели, что не все готовы вести за собой. Но они готовы идти. А есть те, которые готовы вести за собой. Так объединяйтесь вместе. Идите, если вы видите человека по духу, ну, который по ценностям с вами сходится, идите туда, смотрите, прислушивайтесь, пробуйте делать дела. Не стойте на месте. Потому что пока вы стоите, ничего не поменяется. А то, что вы стали умнее, послушав нас сегодня, или послушав другие семинары, но ничего не сделав, жизнь не поменяется, а только может ухудшиться. Потому что с каждым днем нам закручивают гайки. И вопрос о том, как мы их сможем раскрутить. Выход-то есть. Решение-то есть. Вопрос только, готовы вы его делать или нет. Будет зависеть от вас. Я все. Благодарю. Благодарю за хорошие, добрые слова и пожелания. Посылы, образы. В свою очередь, я хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в сегодняшнем эфире. А это не только те, кто говорил, те, кто посылал свои мысли вам, но это еще и те, кто готовили эфир. Кто-то подготавливал анонс, кто-то готовил баннер, кто-то распространял, кто-то подготовил сам эфир, например, тот же самый Алексей, подготовил сам эфир, все по местам поставил, подготовил оборудование. Светлана занималась тем, что следила за этим. И получается, у нас каждый на своем месте сделал что-то малое, но при этом получилось что-то большое. Большая наша дружная команда Народного славянского радио трудится для того, чтобы всем нам каждый день получать что-то новое, всем нам участвовать в этой большой интересной жизни. И иногда количество создателей эфира превышает количество участников. Это и есть наше общее дело, это и есть наша община, если так можно сказать, да, которая не на земле, но община, потому что у нас есть общая цель, общее видение и общее дело. Также хочу поблагодарить всех, кто нас смотрел, слушал, кто задавал вопросы. Без вас, друзья, ну, наверное, не было бы Народного славянского радио. И ваша поддержка, неважно какая, деньгами ли вы помогаете, добрым словом, распространяете ли информацию, это общий вклад в наше большое общее дело построения державы и восстановления державных укладов, которые позволят нам жить по-человечески, чтобы потом не было стыдно перед своими потомками за бесцельно прожитые годы, чтобы потом мы могли сказать: «А вы знаете, мы не зря прожили эту жизнь, мы никого не продали в этой жизни, ни совесть не продали, ни близких людей. Жили по чести, по совести, в ладу с природой, свято чтя завет великомудрых наших богов и предков». На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.